Запись 21. Желаете активировать карту лидера группы? Отдаю мысленное согласие, и перед глазами всплывает большое меню. Поздравляем, вы стали лидером группы. Название группы неизвестно. Уровень группы 1. Количество участников 1 из 10. Режим группы. Индивидуальный, коллективный. Очки развития 0. Бонусы группы, достижения группы, склад группы. Ого, интересно. В целом очень похоже на меню обычного системного человека, только расширенного до целой группы. Проверяю окна, которые можно раскрыть. Бонусы группы. Информация об участниках. 1 уровень. Связь с участниками. 1 уровень. На этом бонусы заканчиваются. Расшифровка дала понять, что из себя представляет каждый из них. С состоянием довольно интересно. Пока что, так как уровень бонуса всего лишь 1, это окно показывает местоположение людей и их уровень. Местоположение ограничено 5 километрами от лидера группы. То есть я могу знать, кто где находится, если участник не покинул обозначенные пределы. Перед глазами появляется схематичная карта. Вид сверху, дома, дороги. И точками показаны участники. Пока что только один. Я подсвечиваюсь красным и нахожусь по центру дома Петровича. При нажатии на точку всплывает окно. Имя – Зодиак. Уровень – 8. Статус – лидер группы. В принципе, можно заранее предположить, как улучшится этот бонус при повышении уровня. Покажут здоровье, характеристики, способности и прочее. Как-то так, наверное. Одно непонятно. Каким образом будет повышаться уровень нашей группы? Зависит ли он от уровня участников или прокачивается только при совместном убийстве монстров? И каким образом будет распределяться опыт? А, точно. В главном меню ведь режим группы какой-то есть. Кажется, он как раз про это. Открываю расшифровку режимов. Индивидуальный режим выбрано. Получаемый для повышения уровня группы опыт составляет 3 из 100% за убитых монстров. Опыт при убийстве монстров между участниками не распределяется. Ага, теперь дошло. Этот режим как нельзя лучше отражает свое название. То есть при его активации участники группы хоть и объединены, но опыт за монстров получают только сообразно количеству убитых. По сути, ничего не меняется. Но группа при этом все-таки прокачивается, хотя и капает всего 3%. То есть, если я убиваю условного серокожего, то 97% опыта уходит лично мне, а оставшиеся 3% — для группы. Хорошо, теперь проверим второй режим. Коллективный режим не выбрано. Получаемый для повышения уровня группы опыт составляет 50 из 100%. Опыт при убийстве монстров распределяется между участниками. А тут ситуация противоположная. Если я убиваю монстра, то опыт за него распределяется сразу между всеми участниками. Значит, таким образом можно будет подтягивать самых слабых, но в то же время замедлится прокачка для самых сильных. То есть для меня. 50% идет для группы, а остальные 50% для участников. Да, в таком случае для ночных вылазок мне придется переключать режим на индивидуальный, а для совместных рейдов ставить коллективный. И таким образом увеличивать уровень группы да получать всяческие бонусы. Хотя с бонусами пока что не ахти, всего-то 2 штуки. Да, что там насчет второго? Связь с участниками, 1 уровень. Для общения между участниками используйте общий чат. А, и все? Нахожу этот самый общий чат. Небольшое синее поле с левого боку. «Привет», — произношу я, пытаясь воспользоваться чатом. «Ты с кем там разговариваешь? С ума сошел?» Слышится голос Алены откуда-то сзади. «Тебе послышалось?» Отмахиваюсь я и возвращаюсь к чату. «Нет, голосом не получается. Тогда как? Никакой виртуальной клавиатуры я тут не вижу, да и...» «Тогда как? Никакой виральной клавиатуры я тут не вижу, да и...» «Мать твою, это еще что такое?» «Господи, хрень по типу голосового набора, только мысленный набор». Получилась, правда, какая-то ерунда, будто написанная маленьким ребенком. Черт, это у меня мысли такие нечеткие. Хорошо, нужно попробовать еще. Проверка связи. Я, Зодиак, приветствую вас в моей группе. Буду рад сотрудничеству и надеюсь на плода. О, тварь, ныть работ. Ай! Вначале неплохо вышло, а вот потом совсем бредятину полную намолотил. Ладно, как-нибудь потом научусь пользоваться общим чатом. Значит, пока что доступен только он. Очень надеюсь, что при повышении уровня станут доступны личные сообщения или вообще звонки, как по телефону. Это будет намного удобнее. Может, и видеосвязь добавят? Так, с чем я еще не разобрался? С достижениями и складом получилось ровно так, как и ожидалось. Они пусты, зато понятно их предназначение. А со складом очень удобно, кстати. Получается, у нас есть общее системное хранилище, куда можно складывать самое полезное, и в случае необходимости участники смогут это доставать. Групповой склад намного вместительнее обычного инвентаря. С самого первого уровня он вмещает аж до 100 килограммов. А я, как лидер группы, могу блокировать использование предметов для некоторых участников. Ха. Да и не только это. Мои полномочия позволяют буквально все. Исключать кого угодно, принимать кого угодно, добавлять в черный список, и тогда человек не сможет общаться в чате. В общем, много всего. Теперь, думаю, настало время добавлять в мою группу новых участников. А то чего один тут сижу? Уже открываю глаза, оглядывая присутствующих, но тут же вспоминаю, что забыл название придумать. Точно, а это очень важно. Так-с, и что же выбрать? Наверное, нужно выделять в нас всех что-то общее и, сообразуясь с этим, назвать. Допустим, деревенские? Не, как-то слишком колхозно и глупо. Не пойдет. Системные киллеры? Бред. Выжившие? Будем выглядеть слабаками. Маньяк и Ко? Слишком себелюбиво. Просто маньяки. Не подходит. Нержавеющие? Да нет же, не то, все не то. Черт, вот ведь не думал, что придумать название для группы так сложно. Всего лишь слово или два, а я уже мозги себе сломал. Ладно, плевать, придумаю позже. Или кто-нибудь другой подскажет. Как-то тихо стало, заметила Оксана, поглядывая в сторону лестницы. «Еще бы», — отвечал Сергей. «Уснул он, наверное. Водки наглотался, вот и отрубился». «Оптимист ты все-таки, Сережа», — вздохнула женщина. «А вдруг?» «Мне проверить?» — предложил Андрей, кивая на верхний этаж. «Лучше не надо», — произнес Петрович и, тяжело дыша, спустил ноги с дивана. «Не отвлекали они до отработы. Мы все равно ни на что уже не способны повлиять». «Будем надеяться на лучшее и ждать здесь». «Ладно». Андрей присел на подоконник и начал глядеть в окно, за которым, кроме бетонной стены, не было ничего. И хотел я уже было рассказать о группе, как с темой для разговора меня опередила Оксана. Ее отчего-то заинтересовал разговор по поводу будущих классов Алены и Андрея, о которых я собирался рассказать 10 минут назад. «Точно. Ну...» Чешу затылок. Это пока что всего лишь домыслы, но озвучить будет полезно. Вот, смотрите. Встаю по центру комнаты и ловлю на себе заинтересованные взгляды. Уже у двух человек показатель энергии достигает 5 очков с первого уровня. «А у остальных разве нет?» — уточняет Оксана. «Нет», — кручу головой. «Только у Андрея и Алены». «У Алены, значит». Женщина, злобно щурясь, глядит на дочку, будто та виновата в сказанном мною. Та делает вид, что занята рассматриванием пола. «И что все это значит?» «Как я уже сказал, в недавнем рейде мне удалось встретить нескольких магов. Они заставили меня задуматься». «Летают, кидаются огнем», — мечтательно произнес Андрей, не отрываясь от скучного вида за окном. «Так вот, мое предположение состоит в том, что именно у тех, кто с пятого уровня должен получить магический класс, повышенная энергия». «Правда?» — Парнишка соскочил с подоконника и подскочил ко мне. «Я стану магом! Я правда им стану?» «Какой ты нетерпеливый!» Закатываю глаза. «Да, если моя теория верна, то станешь. Но с чего ты это взял?» Тихонько спросила Алена. «А это я у вас с Андреем должен спросить. Вы же любители в игрушки компьютерные поиграть». «Был такой грешок», — улыбается парень. «Угу», — кивает Алена. «Разве в этих играх количество маны у магов не превышает количество энергии или какой-нибудь ярости у других классов?» «Хм, да, есть такое», — отвечает Андрей. «По-моему, да», — подтверждает Алена. «Но при чем тут мана, если у всех энергия?» «Энергия запросто может смениться маной при получении класса. Не вижу в этом ничего невозможного». «И все-таки я не понимаю», — задумчиво хмурится Алена. «Как все это связано?» «Говорю же, это всего лишь теория. Просто иначе я не могу объяснить тот факт, что у вас сразу по 5 очков с первого уровня. Вы ведь ничем не отличаетесь от остальных. И что, если не это может служить причиной?» «Я не отличаюсь от остальных?» — выпячивает глаза Алена. Ее лоб начинает трястись от возмущения. «Я такой же, как все?» — опускает голову Андрей. «Вот же глупые дети!» — восклицает Оксана. «Вот всегда вы так. Говоришь одно, а они слышат совершенно другое». Кажется, Оксана не меня пытается защитить, а в очередной раз задеть провинившуюся дочь. «Ну, в целом, да. Я имею в виду, что вашим отличием может быть магический класс. Жалко, вреде не удалось пообщаться с теми магами поближе. Злыми они оказались». «Подожди», — произносит Сергей, все это время слушавший нас с непониманием на лице, будто разговоры шли на китайском. «Я вроде бы переварил, о чем вы тут беседуете, и в эту схему никак не вписывается Леонид». «А что с Леонидом?» «Мы когда на штурм 13-го дома ходили, он желтое поле увидеть смог. А это как-то по-магическому? Нет? И 5 очков у него не было? Не было ведь?» «Ну да», — киваю. «А что еще за желтое поле?» «Ах!» — вздыхает мужчина. «Хрен его знает. Оно на движение реагировало. Мы это в нашей тактике использовали. И Леонид его заранее увидел. Петрович, а ты его не видел?» «Нет», — отвечает старик. «Ну, тогда я умываю руки. Вот дождемся Леонида и спросим у него». «Сплошные загадки», — выдает Андрей. «Ладно, пока операция не закончилась, хочу вам кое-что предложить». «М?» Один за одним присутствующие начинают прикрывать глаза. Я рассылал им приглашение в группу. «Соглашайтесь». «Это на что ты нас подписываешь?» — недоверчиво произносит Петрович. «Сейчас узнаете». И когда все приняли приглашение, я открыл меню. Название группы неизвестно. Уровень группы 1. Количество участников 6 из 10. Режим группы индивидуальный, коллективный. Очков развития 0. Бонусы группы, достижения группы, склад группы. «Вот, теперь нас 6. Группа будет жить!» В следующие 10 минут я тщательно объяснял, что это все такое и как работает. Андрей с Аленой разобрались почти сразу. Чуть позже Петрович. Оксана, а особенно Сергей, вникали дольше остальных. «Выходит, теперь я всегда буду знать, где шляется Алена?» Хищно улыбаясь, спросила Оксана. «Да, если она дальше 5 километров не убежит». «Пусть только попробует». «Так башка раскалывается. Сейчас точно блевану прямо на Оксанку. Зря я отказался от эликсира». «Серега». «Дурак!» — восклицает Оксана и отбегает от мужа. «Я же говорила, что ты плохо себя чувствуешь». «Ой», — хмурится Сергей. «Это как я так написал? Оксан, не читай, удали!» «Пап, мы все это видим», — негромко посмеивается Алена. «Это же общий чат». «Вот ведь система дурацкая». «Я бы эту систему кому-нибудь бы засунул». Серега. «А как он все-таки четко свои мысли даже в голове формулирует? Ну, естественно. Чуть что не так произнести, сослуживцы не поймут. Не ругайся при детях. Пап, нажми на микрофон снизу. Алло-на, алло-на. Кто такая алло-на? И что она пишет, ни черта не понимаю, говорит Сергей. Это я, пап, подает голос Алена. Говорю, нажми на значок микрофона внизу белой полоски. Тогда не сможешь в чат писать. Спасибо. Ты что за дурацкое имя выбрала? Быстро поставь нормальное. Сюзанна. Доктор бы говорилс сезонно. Алло-на, алло-на. Не пререкайся с матерью. Писать сначала научись, неуч. Сюзанна. Не крыч на меня, мама. И вообще, я ничьего пахлава не сделала, ла-ла. Алло-на. Дома поговорим. Сюзанна. Александр Петрович. А как ей у нас названивать будет? Хы-хы, убийца зомбарей, хы-хы. Так, все. Восклицаю я, оглядывая людей с закрытыми глазами. Хватит баловаться чатом, иначе всех в черный список занесу. Используем его только при крайней необходимости. И да, лучше нормальные ники поставить, чтобы никто не запутался. Так что насчет названия нашей группы? Повторяет свой вопрос Андрей, только уже в нормальной форме. Так и не придумал. Пожимаю плечами. Это очень сложным оказалось. Может, подсобите? И пока груз ответственности на название группы был скинут, и озадаченные люди спорили между собой, я же решаю распределить очки развития, доставшиеся мне после убийства ворона. Характеристики. Сила 23 плюс 1. Ловкость 34. Выносливость 27, энергия 24, скрытность 25, хладнокровие 25, восприятие 25. Так, ну, в целом, даже без 9 дополнительных очков мои характеристики выглядят очень внушительно, а особенно ловкость, которой на любых монстров и людей, встреченных мною в последнее время, хватало с лихвой. Думаю, пока нет смысла повышать их, а стоит сосредоточиться на способностях. Что там с ними, кстати? Способности. Улыбка маньяка, 2 уровень. Шаг сквозь тень, 2 уровень. Огненное усиление, 2 уровень. Ледяное усиление, 2 уровень. Невидимость, 2 уровень. Сканирование, 1 уровень. Устойчивость к ментальным атакам, 1 уровень. Хирургическая точность, 1 уровень. Как идеально совпало. Ровно 3 способности 1 уровня и ровно 9 очков развития, которых хватит для повышения уровня всех способностей до 2. Сама судьба мне благоволит, поэтому... Поздравляем, уровень способности сканирования повышен до 2. Сканирование, 2 уровень. Вы сканируете область 30 метров вокруг вас на выявление целей. При применении способности на конкретную цель вам будет показан ее уровень. Восстановление не требуется. Время восстановления общего сканирования 5 минут. Отлично! Теперь и уровень будет показан. Нравится! Сканирование стало намного удобнее и полезнее. Идем дальше. Поздравляем! Уровень способности устойчивость к ментальным атакам повышен до 2. Устойчивость к ментальным атакам 2 уровень. Пассивная способность. Ментальные атаки существ ниже 8 уровня на вас не действуют. Ментальные атаки существ 8-15 уровней заменяются на случайный дебаф. Так, ну, здесь вообще ничего интересного. Единственное изменение — повышение устойчивости к более высоким уровням. Что, впрочем, неудивительно. Хорошо. Осталась последняя способность. Поздравляем. Уровень способности «Хирургическая точность» повышен до 2. Хирургическая точность – 2 уровень. Пассивная способность. Вы можете видеть уязвимые точки противника. Активная способность. При активации в течение 30 секунд вы наносите удары только по уязвимым точкам. Время восстановления – 72 часа. Ого! А вот тут, если честно, не ожидал. Пассивная способность вдруг раздвоилась и появилась активная с таким же названием. Время восстановления, правда, чересчур долгое, 3 суток, блин. Но это значит лишь одно. Хирургическая точность теперь самая мощная из моих способностей. Уже не терпится испробовать ее на практике. Правда, для начала нужно найти достойного противника, а иначе солью весь потенциал в унитаз и буду ждать еще 3 дня. Неясно только, как это вообще будет работать. Какой бы удар я ни нанес, рука самая произвольно полетит куда нужно? Или как? Я потеряю контроль над телом? В общем, сплошные загадки. Ну, что там с названием? Вернувшись к остальным, спросил я. «Кодекс охотников!» — воскликнул Андрей. «Боги смерти!» Он сыпал вариантами один за другим. «Последние паладины!» «Солдаты!» — произнес Сергей. «Палата номер 6!» — язвительно выкинула Алена. «Республика Шкит, блин!» — в ответ на предложение Алены рявкнула Оксана. «А-а-а-а!» — вздохнул Петрович. Дверь наверху вдруг хлопнула, и к нам, медленно топая по ступеням, вышел Леонид. В темных глазах отражалось прискорбное выражение. «Что такое?» — взволнованно спросила Оксана. «Петя...» Леонид зажмурил глаза и сглотнул. «Умер».